Это комната Данни. Хорошая большая комната. И утром в ней солнце. Энни вынула из стенного шкафа полотенце и дала Фрэнсису. «Если хочешь, мойся». Фрэнсис заперся в ванной и примерил брюки. Они были впору, только не застегивалась верхняя пуговица. «Наденем с подтяжками». Пиджак вышел из моды 20 лет назад, и остаточное чувство приличия в Фрэнсисе было оскорблено. Но он решил все равно надеть этот пиджак. Душок времени был несравненно приятнее, чем смрад бродяжничества. Пропитавший то, что было на нем, он разделся и пустил воду в ванне, осмотрел рубашку из сундука и предпочел ей белую с выделкой из тележки старьевщика. Примерил полуботинки без шнурков, давно разношенные, и обнаружил, что даже с мозолями ноги у него за эти 22 года не выросли. Он вошел в ванну и медленно погрузился в ее пары. Вздрогнул от жара, от удивления, что он действительно тут, и горячая ванна ему в самый раз, как индейке жаровня. Он ощутил блаженство. Он смотрел на умывальник, окруженный сейчас ореолом святости. И краны его были священны, и душ божествен. И он подумал, а не на все ли нисходит благодать в тот или иной момент существования? И решил, да. Пот тек по его лбу и с носа капал в ванну. Слияние древней и современной влаг. И, как бывает, солнце вдруг прорвало меркнущие небеса, и сияние его было внезапно, как вспышка молнии. Однако блеск этот не гас, словно некий ангел блаженной ясности парил за окном ванной. Столь стоек был свет, столь ярок даже после заключительного закатного салюта, что Фрэнсис вылез из ванны и подошел к окну. Внизу, на дворе, Альдо Кампьоне, скрипач Куэйн, Гарольд Аллен и Бузила Дик Дулан возводили деревянное сооружение, в котором Фрэнсис уже признал будущую трибуну. Он вернулся в ванну, намылил щетку на длинной ручке, поднял из воды левую ступню, отскреб ее дочисто, поднял правую ступню и отскреб ее. Франтом 1916 года спустился Фрэнсис по лестнице. Бабочка, белая с выделкой рубашка, черные полуботинки с лоском, серый в елочку пиджак с лацканами на 20 лет уже принятого, черные шелковые носки и белые шелковые трусы, кожа повсеместно свободна от грязи, голова вымыта дважды, под ногтями чисто, оставшиеся зубы начищены, зубная щетка вымыта с мылом, вытерта и вставлена на место, щетины на щеках нет и в помине, волосы расчесаны и смазаны для покорности вазелином, походка пружинистая, на лице улыбка. Фрэнсис франтом сходит по лестнице, да и поражает семью восстановимостью своей красоты и потенциалом элегантности, и воспринимает их взгляды как рукоплескание. И в голове у него играет танцевальная музыка. «Черт возьми!» — сказал Билли. «Вот это да!» — сказала Энни. «Вы по-другому выглядите!» — сказал Даниэл. «Надо было маленько принарядиться», — ответил Фрэнсис. «Амуниция чудная, но сойдет». Тему преображения развивать никто не стал. Даже Даниэл, не желая касаться прежнего, такого жалкого и такого ужасного состояния Фрэнсиса. «Это барахло надо выбросить», — сказал Фрэнсис, подняв увязанные в пиджак старые вещи. «Данни заберет. Отнеси в подвал», — сказала Энни мальчику.